Иисуса Христа. Мы благодарим Тебя за необыкновенное счастье, за радость, за свободу, за вечную весну, что мы можем поклоняться пред Тобою, возвеличивать имя Сына Твоего Иисуса Христа. Благодарим Тебя, да будет милость Твоя обновленная над нами, да раскроется наш разум к разумению Твоих божественных глаголов. Позволь нам сегодня поклониться и преклониться пред Тобою и разрушить дела дьявола. Благодарю Тебя, Дух Святой, что Ты здесь. Я передаю это служение в руки Твои. Веди его рукою превознесенную. Великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Благослови вас, Господь. Можете садиться. С 9 стиха. «И встала Анна после того, как они ели и пили в Силоме, или же священник сидел тогда на седалище у входа в храм Господень. И была она в скорби души и молилась Господу, и горько плакала. И дала обет, говоря, Господи Саваоф, если Ты презришь на скорбь рабы Твоей, и вспомнишь обо мне, и не забудешь рабы Твоей, и дашь рабе Твоей дитя мужеского пола, то я отдам его Господу на все дни жизни его, и бритва не коснется головы его». Это место Священного Писания воскресает образ, или же показывает нам, что такое посвящение Богу. Зачастую родители желают, чтобы их дети были посвященными Богу. Но я твердо уверен, согласно Священного Писания, ни один ребенок не может быть посвященным до тех пор, пока родители сами не посвящены Богу. Мы желаем, чтобы дети наши жили лучше, чем мы, были святее, чем мы. Но это произойдет только тогда, когда мы сами посвятим себя Богу. Здесь говорится о женщине. Она была второй женой у своего мужа, но по отношению мужа к ней она была первой. То есть было две жены у этого человека, тогда было многоженство, такой был век. Она была любимой женой, но тем не менее она очень скорбела по той простой причине, что в те времена не иметь детей считалось величайшим позором. И величайшей привилегией и славой считалось родить ребенка. Поэтому эта женщина не имела детей, чрево ее было закрыто, и это сделал Бог. По каким-то причинам, и я знаю эти причины одной, это проклятие. Проклятие, которое она унаследовала от своих отцов. И написано, она горько плакала, потому что соперница ее постоянно говорила ей, что она находится под проклятием, что Бог не благоволит к ней, что ее служение Богу не угодно. И она горько плакала, и, наконец, она дала обет. Она сказала, если ты дашь мне сына, я отдам тебе его во все дни жизни его. То есть Бог принимал младенца мужского пола. Сегодня святые должны понимать, что посвящая своих детей, если они правильно посвящают, они посвящают его независимо от пола, но само посвящение берет его как младенца мужского пола, то есть дает ему преимущество, которое было дано младенцу мужского пола. В те времена мужчина имел преимущество. Сегодня мужчина только в духе имеет преимущество. То есть и мужчина, и женщина в духе имеют преимущество при условии, если они возвышаются в духе, потому что во Христе Иисусе нет мужского пола и женского, и женщина может взять младенца мужского пола или же стать им, войти в полную меру возраста Христова в мужа совершенного. Дух Святой призывает всех, и мужчин, и женщин, войти в полную меру возраста Христова в мужа совершенного. Это говорит о том, что женщине будет дано высокое право править в вечности миром и ангельскими иерархиями. Женщине, которая здесь была ниже на этой ступеньке, на которую ее поставило общество. Религиозное общество прежде ее поставило туда, и потом поставил и мир туда же женщину. Мир пытался поднять ее, но он ее не поднял, он ее растоптал, когда дал равноправие. Женщина, получившая равные права, они не знают, что такое равноправие. Они дали женщине то, что она не должна никогда нести. Она действительно равна перед Богом, как муж, так и жена. Но у нее есть функции, и у мужчины есть функции, которые никогда не могут быть взаимозаменяемыми. Она должна была быть помощницей. Она должна была делать ту часть, которую мужчина никогда не может сделать без нее. Бог создал мужчину неполноценным. И женщину создал неполноценной. И только два человека вместе, мужчина и женщина, составляют полноценного одного человека. Поэтому ни мужчина не может гордиться, ни женщина не может гордиться. Они из двух составляют одно целое, соединяясь друг с другом. И здесь я говорю о посвящении. Все родители, которые принесли своих детей и посвятили их, но не посвятили самих себя, Бог не может принять из рук ваших посвящение, если вы сами не посвящены. Эта женщина глубоко плакала. Она сказала: «Если ты дашь мне». И она дала обет. Вы видите, посвящение связано с обетом. И мы посвящаем, мы не знаем, каким будет ребенок. Но если мы посвятили себя, и это слезы, это не простая радость, это слезы. Мы рождаем ребенка в этот греховный мир, мир полный опасности, мир полный зла. Мы пытаемся оберегать его, но нет никакой страховки. Единственная страховка, как для нас и для наших детей, это войти в тесный контакт пред Богом и посвятить себя. Посвятить – это значит отдать все Богу, поставить его на первое место в своей жизни. Много ли мы отдаем времени для него? Мы скажем, что мы приходим сюда на 2 часа, 3 раза в неделю. И мы думаем, что это мы время отдаем ему. Это еще мы ничего не отдаем. Это мы приобретаем что-то для себя. Но речь идет, когда мы отдадим ему. Здесь говорится о чем-то большем. О большем времени, которое мы посвящаем только на служение. Когда мы постимся, мы что, для него постимся? Он говорит: когда вы поститесь, разве вы не для себя поститесь? Вы что, для меня поститесь? Мы постимся, чтобы приобрести его благоволение. Но когда мы приобретаем его благоволение, мы начинаем его удовлетворять. Мы сейчас будем молиться и посвящать одного из наших святых детей. Толик и Оля хотят посвятить своего ребенка. И я верю, что они посвятили себя. Пожалуйста, выйдите сюда. Они уже посвятили себя. Они возлюбили Господа. Им пришлось отречься как одному, так и другой от своего рода. У них, правда, здесь есть родственники, но не у всех. Родителей их здесь нет. Они находятся под проклятием своих родителей, под проклятием своей бывшей деноминации, но они здесь. Они посвятили самих себя. И мы будем сейчас молиться. И Дух Святой принимает такое посвящение. Иисус, когда говорил о посвящении, о глубоком посвящении, об оскоплении, матери поняли и принесли своих детей к Нему. Ученики, не понимая, запрещали и говорили: подождите, пройдет служение, Иисус скажет слово, и потом, когда у Него будет свободное время после служения, потом подойдете. Но Иисус, написано, разгневался. Это единственный раз Он разгневался на Своих учеников и сказал: пустите детей приходить ко Мне, ибо таковых есть Царство Небесное. То есть поэтому и мы в начале нашего служения, как привилегия, отдать Богу то, что Ему принадлежит по праву. Вставши, будем благословлять. И вспомните все ваши посвящения и держите их крепко в вашей вере. Прострите вашу правую руку, символ правовой деятельности. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарим Тебя за счастье быть Твоими. Да будут восприняты ныне сии святые пред лицом Твоим, их сердца отданы Тебе. И ныне они посвящают своего младенца и хотят, чтобы Ты прикоснулся к нему и принял его. Они дают обет пред Тобою, что он будет во все дни принадлежать Тебе. Да почиет на нем вечное благословение Твое и отметина Твоя во имя Иисуса Христа. Да падут тысячи, десятки тысяч одесную Тебя, а к Тебе не приблизятся. Да придет благословение Бога моего отныне и вовеки. Аминь. Аминь. Все... Прекрасная. Вторая книга Паралипоменон, глава 5. «И окончилась вся работа, которую производил Соломон для дома Господня. И принес Соломон посвященное Давидом отцом его и серебро, и золото, и все вещи отдал в сокровищнице дома Божия». Мы с вами в предыдущем разборе слова остановились на том, что Соломон сделал 10 светильников, 10 золотых столов для хлеба, для хлебов предложения, 10 умывальников. И мы с вами обратили назначение в нашей жизни этих столов, этих светильников и этих умывальников. Этим заканчивается строительство храма. Здесь говорится, и так окончилась вся работа. И когда работа храма была закончена, тогда Соломон внес серебро и золото, посвященное царем Давидом, его отцом. Говоря об этом событии, я хочу обратиться к Церкви Божией и показать одну удивительную деталь или событие, которое вскоре произойдет в Церкви Христовой. В силу того, что Давид и Соломон являются прообразами Христа и Духа Святого, который придет после Христа и который уже пришел, Иисус сказал: «Он займет мое место, Он будет вместо меня вам учителем и путеводителем вашим, и вашим утешителем». Он не сказал, что Он будет вашим обличителем, Он сказал, Он будет вашим утешителем. Там, где Дух обличения действует в Церкви Божией, этот Дух называется нечистым духом. Дух Святой, придя в Церковь Божию, Он не обличает ее, Он утешает ее. Дух Святой, придя в этот мир, обличает мир, но обличает мир через Церковь, которая утешена им. Потому что Дух Святой не для мира, для мира нужно спасение, а для Церкви нужен Дух Святой. Когда мы уже спасены, нас не нужно обличать. Мы уже были обличены Духом Святым через Церковь, и теперь мы спасены. И в Церкви Дух Святой действует как утешение. Когда Соломон пришел на смену своего отца, если вы обратите внимание, он почти везде выступает от имени своего отца. Он редко где говорит о своем имени. Он все время говорит, что он это делает по тому, как сказал ему Давид, отец его. И мы здесь видим удивительную вещь, и я бы хотел здесь сказать о восхищении. Здесь сокрыта тайна восхищения. Иерусалим, который находится на земле и одновременно в небесах, потому что это духовный город, ибо мы дом Бога живого, наше жительство на небесах. Находясь здесь, мы одновременно находимся на небесах. Слово Божие говорит, Он посадил нас на небесах с Ним. И Иисус сидит одесную, то есть по правую сторону своего Отца. Но Иисус является главою тела своего, и там не может находиться одна голова. Это было бы какое-то уродство, это было бы что-то кощунственным. Там находится полное тело Иисуса Христа, то есть и голова Его, и тело Его. Вы знаете, что тело Его – это Его дом. Это там, где живет Его Отец. Филипп сказал: «Господи, покажи нам Отца, и довольно для нас». Иисус сказал Филиппу: «Столько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп. Разве ты не знаешь, что я в Отце, и Отец во мне?» Видите ли, если Церковь – тело Иисуса Христа, то в этом теле будет жить Небесный Отец. Иногда люди говорят: «Покажите нам Отца». Но Иисус сказал: «Посмотрите на меня, и вы увидите Отца. Неужели я столько времени с вами, и вы до сих пор не видели Отца? Я и Отец одно». Может ли сегодня церковь не с дерзостью, а с дерзновением сказать: «Я и Отец Небесный одно». Отец живет во мне. Дух Святой живет во мне. Христос живет во мне. Дух Святой никогда не приходит к человеку без Иисуса и без Отца. Он всегда приходит в своей полноте. Он приходит с Отцом и с Сыном. Мы, говорит, придем и обитель у Него сотворим с Отцом. Тот, кто возлюбит мои заповеди. Итак, мы здесь видим, Он вносит посвященное Давидом золото и серебро. И мы уже знаем, что золото и серебро – это люди, искупленные от земли, рожденные свыше чада Божие. Золото испытывается в огне, а люди, угодные Богу, в горниле уничижения. Он внес в храм уничиженных и смиренных, изгнанных, оплеванных людей, изгнанных за стан, не миром. Мир никогда не обращал внимания на церковь постольку, чтобы воевать с ней. Если он обращает на нее внимание, то только с одной целью. Мир всегда обращает внимание на церковь только с одной целью, чтобы что-то получить от нее, и он имеет в виду спасение. Не думайте, что мир не понимает, что над ним нависла угроза. Он всегда это понимал, и он ищет спасения. И часто не видит этой церкви. Если бы он ее увидел, он схватился за нее. Но люди не знают, за что хвататься. Они не знают, хвататься ли им за харизматов или за пятидесятников, за баптистов или за субботников. Они не знают, за что хвататься, за католиков или православных, за староверов. За кого хвататься? За кришнаитов? За мусульман? За что хвататься? Мир растерялся. Он понимает, что спасение не может быть везде. Он прекрасно понимает, что спасение только где-то в одном месте. И Дух Святой намеренно удерживает от этого мира спасение. Мир всем своим шумом идет в ад. И церковь ответственна за это. И здесь говорится, когда храм был закончен, то Соломон взял и внес не свое золото и серебро. Здесь указывается серебро и золото, посвященное Давидом, отцом его. Это посвященные люди, о которых мы говорили, которые полностью оставили все в этом мире, которые предпочли служение Богу самым высшим для себя преимуществом. И они служили не из-под воль, а для них это была радость. Они готовы были каждый день собираться по вечерам. Как только приходили с работы, первая церковь полностью растекалась, и они собирались по домам в простоте веселья и сердца, преломляя хлеб. То есть вечеря у них была каждый вечер, радость была неописуемая. Никто не думал ни о каких пикниках, ни о каких удовольствиях. Это была радость. Церковь возрастала и увеличивалась, и никто из посторонних не мог пристать в эту церковь. Здесь говорится, что они будут внесены. То есть, когда только завершится это строение, которое происходит как будто бы здесь, но, как я сказала, оно в небесах. Как только полностью церковь будет завершена, туда будет внесено, как только это произойдет, туда будет внесено Духом Святым посвященное племя. И прежде чем об этом говорить, мы несколько раз с разных сторон сейчас в этом месте Священного Писания будем видеть восхищение и второе пришествие Иисуса Христа. Вы скажете, что это разные вещи? Нет, это одно и то же, только в разное время происходящее. Но так как Бог не во времени, то у Него это все одно. И при втором пришествии Иисуса Христа будет восхищение. И до пришествия Иисуса Христа будет восхищение. Ибо прежде, чем ноги его коснутся Елеонской горы, он должен втайне восхитить церковь свою. Я знаю, что церковь должна захватить часть, начало скорбей. Но полностью все эти скорби должны произойти уже без нее. Она начнет судить этот мир уже здесь на земле, и скорби касаться ее не будут, хотя она еще будет здесь. Но в начале скорби она будет отозвана от земли. Это говорится о том, что Дух Святой соберет это посвященное золото и серебро как только церковь будет сформулирована, и мы сейчас будем смотреть на других местах Священного Писания формацию церкви. Здесь я хотел бы только заострить одно, посвященное Давидом. То есть Иисус сказал: «Отец, я не о всем мире молю, но о тех, которых ты дал мне». Кого Отец дал Иисусу? Иисус называет их своими и молится о них: «Я не о всем мире молю, но о тех, которых ты дал мне, соблюди их», то есть сохрани их во имя мое, «и да будут они едины, как мы с тобой едины, так и они да будут с нами едины». Это те люди, которые сами вышли на призыв Божий. Их не тянули и не запугивали вечными муками и вечными страданиями, чтобы они оставили временное греховное наслаждение. Они сами мучились и искали света давно, и те, кто мучается, и те, кто ищут света, и те, кто ищут истину, они выходят на нее. Иисус определенно сказал: тот, кто ищет истину, тот найдет ее. Есть очень много людей, которые, ища истину, заблудились. Но будьте спокойны, они найдут истину, они выйдут из заблуждения, потому что они ищут истину. Бог не может сделать так, чтобы человек искал истину и попал в заблуждение. Человек, ищущий истину, это человек, постоянно проверяющий себя. Человек, ищущий истину, никогда не успокаивается: вот теперь я на правильном пути. Теперь истина, которую я знаю, все. Она не может уже быть каким-то образом другой. Но вы знаете, что согласно Слову Божию, истина не находится на одном месте. Как ребенок не находится на одном месте, он все время растет. Я говорю о структуре роста. Истина все время расширяется по кругу, постоянно расширяется, растет. И если вы не растете, вы говорите, что истина такая, этим самым вы сделали то, что делают некоторые народы со своим телом. Они не хотят, чтобы ступня была большой, они берут колодку деревянную и заковывают ноги в эту колодку. И нога у женщины больше не растет. Потому что у них так принято, что маленькая ножка – это достоинство женщины. У других, наоборот, начинает шею удлинять, кольца все больше и больше. Длинная шея – достоинство. И так люди по-разному считают, что такое достоинство. Уродуя свое тело, здесь говорится, мы не должны этого делать. Мы не должны ни заковывать, мы не должны увеличивать ничего. Мы должны идти вместе с Богом и расширяться вместе с Ним, не забегать наперед и не отставать от Него. Любая истина, которую мы знаем, мы никогда не будем знать ее в совершенстве. Я говорю о росте. Я знаю, что когда истина расширяется, эту же истину, которую я знаю сегодня, завтра я ее буду знать вполне, я больше. Дух Святой все время прилагает и прилагает мне и ту истину, которую я видел сегодня в таком виде, я ее завтра вижу совершенно в другом виде. Вначале она мне представлялась просто сереньким, чуть-чуть светящимся шариком. Но потом она начинает все больше и больше сверкать. Отчего я ее вижу по-другому? От того, что я становлюсь другим. Она становится для меня дороже. Если раньше я не мог платить цену, сегодня я плачу. Если раньше я считал, что этого достаточно времени, сегодня я считаю, что этого недостаточно времени. Сегодня я считаю, что если бы даже я все 24 часа посвятил, этого недостаточно за то, что сделал для меня Иисус. Любая истина расширяется и возрастает, и тот, кто во Христе, новая тварь. И здесь говорится о посвященных, об особых людях, отделенных от мира, давших обет Богу. И они вышли туда, и это были люди Иисуса. Кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобным образу Сына Своего. Кто эти посвященные? Каким образом Бог их выбрал из этого мира? Была ли это только Божья рука, или же все-таки там было действие и человека? Конечно же. Бог исходил от человека, а не от самого себя. Написано, кого Он предузнал. То есть узнал наперед. Тем и предопределил быть подобным образу Сына Своего. Здесь говорится о людях, которые приходят к Богу сами, добровольно. Они слышат, открывают свое ухо, платят цену и идут вперед. Тогда Он предопределяет их и предузнает. Вот от предузнания все исходит. Мы должны точно исходить всегда от этого термина, чтобы сатана не украл у нас нашего избрания во Христе Иисусе. Я знал много кораблекрушений в вере мужей и жен. Сатана говорил им, а ты вдруг не предусмотрен Богом, не предопределен им. Он кого хочет спасает, кого хочет милует. Вдруг ты не помилованный, вдруг ты не спасенный. А ты вот ходишь в церковь, ты вот мучаешься, в смысле они мучаются, потому что хотят грешить и не грешат. И они называют это мучением. А так бы, говорит, вот как мне сказал один брат, 15 лет отсидел в тюрьме. И говорит, говорит, вот ты пока молодой, а ты ничего не знаешь. Я 15 лет отсидел. За что? А вдруг я не избран, понимаешь? Ни вина не попробовал, ни женщин. Вот прожил с этой вот одной. Она у него пророчествовала все время. Прибежит, где Федя? Звали мужа ее, а мы вместе с ним работали. Где Федя? Я говорю, пусть тебе Бог откроет твой. Ну ладно, ну скажи, где, ну не томи душу. А он мне говорит, ей Бог все открывает. Вот спрячу бутылку водки, она раз, Дух открывает там, там. Никогда Дух Святой не будет открывать мужу и жене, если кто-то из них пьет и где-то прячет водку. Никогда. Дух Святой не занимается такими вещами. Таким путем вы не сможете оторвать человека от алкоголя. Он призывает человека, и человек увлекается им и кричит, «Боже, спаси меня от алкоголя!» И он спасает его во мгновение ока, очищает его. Медицина не способна избавить человека во мгновение ока, но Дух Святой делает из алкоголика совершенно чистого человека. Моментально из всего тела его, из крови алкоголь убирает, и у него нет никакого желания к алкоголю, и он совершенно здоровый. И его совершенно не трясет, он становится новой тварью во Христе Иисусе. Это происходит потому, что люди сами идут. Вот это и есть предузнание Божие. Он предузнает, что вы придете сами. Иначе Бог бы не судил никого. Он справедливый Бог. И люди бы сказали, ты справедливый Бог, разве я виноват, что я здесь в аду? Не твоя ли вина? Это ты одних призвал, а других не призвал. Нет, Бог призывает весь мир. Написано, всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Бог возлюбил весь мир и призывает весь мир, но то, что все не спасаются, это их проблема, это их вопрос, это их ответственность. Бог не несет ответственности, если вы не исполняете его заповеди. Министр транспорта, дорог, дорожного правления не несет ответственности, если вы едете на красный сигнал и вас убивают. Или вас ранят, и вы идете и говорите, что ты наделал, это ты виноват. Нет, это вы виноваты, вы не соблюдаете правила, вы не остановились на знаке стоп, и поэтому попали в аварию. То есть, если вы исполняете заповеди Божии, вы не попадете в это положение. Здесь говорится о людях, которые поняли, что от них зависит все. Бог со своей стороны сделал все, вы можете от него брать. Это посвященные люди, Иисус о них молился. И у Бога много таких людей. И когда будет готов храм, Дух Святой возьмет этих людей, посвященных, и внесет в этот храм. Я сейчас говорю о категории людей, которые будут внесены, но запомните, храм – это тоже категория людей. Те, которые внесены вот здесь, вот, это 144 тысячи, искупленных от земли. Это вторая категория. Это люди, которые идут вслед за 20... То есть 24 старца, впереди 4 животных, а потом 144 тысячи на горе Сионе. Потом великое множество спасенных. И здесь говорится, что он взял их и принес. Но прежде чем он принесет их, он должен вас построить, те, которые войдут в этот храм и станут частью этого храма. Написано, спасенные народы будут ходить во свете лица Иерусалима. Поэтому в одном этом стихе я вижу восхищение и сразу два. Я вижу здесь и тайное восхищение, и пришествие Иисуса Христа. Тайное восхищение, и окончил Соломон всю работу, потому что работа идет на небесах, хотя и на земле одновременно. Но как только работа будет закончена, ни один человек на земле не останется. Как только время закончится строительство храма, ни один человек здесь не останется. Те, кто вошли и стали столпами этого храма, воротами, стенами, камнями, кадильницей, светильником, умывальницей, медным морем, золотым столом, жертвой, ни один не останется здесь. Все будут восхищены внезапно. И когда они будут восхищены, потом настанет тысячелетнее царство. Он придет со святыми своими. Теперь давайте пройдем дальше. Когда он призвал их туда, здесь дальше говорится, тогда собрал Соломон старейшин Израилевых и всех глав колен, начальников поколений сынов Израилевых в Иерусалим для перенесения ковчега завета Господня из города Давидова, то есть Сиона. И собрались к царю все израильтяне на праздник в седьмой месяц. И пришли все старейшины Израилевы, левиты, взяли ковчег. И понесли ковчег в скинию собрания, и все вещи священные, которые в скинии, понесли их священники и левиты. Царь же Соломон и все общество Израилева, собравшиеся к нему пред ковчегом, приносили жертвы из овец и волов, которых невозможно исчислить и определить по причине множества. И принесли священники ковчег завета Господня на место его в довир храма во святое святых под крылья херувимов. И херувимы распростирали крылья над местом ковчега, и покрывали херувимы ковчег и шесты его сверху. И выдвинулись шесты так, что головки шестов ковчега видны были пред довиром, но не выказывались наружу, и они там до сего дня. Не было в ковчеге ничего, кроме двух скрижалей, которые положил Моисей на Хориве, когда Господь заключил завет с сынами Израилевыми по исходе их из Египта. Христос говорит, чем уподобен Царство Небесное, и начинает уподоблять Царство Небесное многими притчами. И все эти притчи о Царстве Небесном, но каждая притча говорит какую-то отдельную черту. Поэтому здесь как будто бы продолжающиеся события, но мы теперь посмотрим на это восхищение с другой стороны. Он внес. Мы знаем, что серебро и золото, столы, светильники – это люди, обивка, обшивка храма – это люди, драгоценные камни храма – это люди, все это люди. То есть они составляют буквально все. Жертва, которую приносят – это люди. Вы скажете, это Христос. Конечно, Христос в первую очередь. Но это также и Христовы, потому что, еще раз повторяю, Христос – это не голова без тела, это голова с телом. Тело же его – мы. И поэтому он сказал, как я страдал, так и вы будете страдать. Как я был крещен, так и вы будете крещены. Каким путем прошел я, таким и вы пройдете. Как меня гнали, так и вас будут гнать. Как мое слово соблюдали, так будут соблюдать и ваше слово. Теперь мы видим, Соломон собрал всех старейшин Израилевых, всех глав поколений и начальников поколений. Он собрал их в себе. То есть мы здесь видим, что Дух Святой собирает в себе вождей для перенесения ковчега, глав поколений. Дух Святой собрал всех вождей, прообраз Соломона, чтобы перенести ковчег из города Давидова, город Сион, в Иерусалим. Вы скажете, что Сион и Иерусалим – это два города? Практически Сион входит в состав Иерусалима, но в то время Сион – это была крепость отдельная на восточной стороне Иерусалима. Именно там потом и строился храм, но именно там и была крепость Давида, и просто ковчег был в отдельном районе, была скиния Давидова, храма еще не было. И поэтому, когда храм был построен, то пошли взять ковчег оттуда. И написано, собрались все. И кто же нес этот ковчег? Там написано, священники несли его. А скиния и другие сооружения скинии уже несли левиты. Сам же ковчег не разрешалось носить левитам. Его на плечах были должны носить только священники, сыны Аароновы. Чтобы не умереть левитам, священники должны были нести ковчег. Никто не мог даже прикасаться к ковчегу. Все, что делали левиты, они носили скинию и все принадлежности скинии. Но сам ковчег левиты не могли носить. Написано, несли его священники, сыны Аароновы. Что это говорит? Ковчег – это тоже прообраз всего храма в миниатюре. Ковчег – это весь храм, который мы наблюдали. Все это сосредоточено только в одном ковчеге. Ответственность нести его дана сынам Аароновым. Не может любой приближаться и носить. Сегодня целое служение не на плечах людей, Сегодня хитро сплетенная религиозная машинерия, традиции, обряды, всевозможные союзы, на которых держится деноминация. Уберите это все, и она рассыпется. Но в храм Божий будут внесены только те, которые на плечах, на раменах Аарона. То есть те, которые лежат в ответственности других людей. Когда кто-то на плечах, это говорится ответственность. Не все сегодня люди имеют ответственность, которую не приняли от Бога. Многие сами стали ответственны. Многих просто сделали ответственными люди. Избрали этого человека. И они говорят, мы верим, что голос народа – это голос Божий. А мы не верим, согласно Писанию, что голос народа – голос Божий. Мы верим, что голос народа – это голос дьявола, а голос Божий – это голос Божий. Потому что Бог никогда свою волю не проявлял через народ. Он всегда проявлял свою волю через одного какого-либо человека, избирая его из этого народа и говоря ему свое слово и посылая его к народу. Нигде вы не найдете в Писании, чтобы народ выражал волю Божию. Сегодня политика обманывает людей, говоря, каким образом их избрать. Они их настолько обманули, что люди избирают именно их. Они делают так, что вы все равно их изберете. Но Бог так не делает. Он открыто работает. У него есть устройство дома. Он сделал устройство всякого дома точно так, как устройство в человеке. Рука у меня никогда не принимает никаких решений. Ухо, несмотря на то, что слышит всю информацию, но решение не за ухом. Глаза видят ситуацию, но решение не за моими глазами. Я могу обонять и чувствовать в атмосфере какие-то запахи, но решение не за моим обонянием. Я могу идти, ноги меня несут, но решение не за моими ногами. Решение за моей головой. Голова решает, остальные все члены тела действуют. Так я устроен, это устройство моего дома. Устройство семьи, муж, глава семьи, глава жены. Дети подчиняются и матери, и отцу. Мать, она помощница мужа. Они оба правители. Она как бы соправитель его, но он все-таки поставлен старшим в семье, ответственным человеком. Точно так и в церкви. Вы когда-нибудь видели, чтобы дети выбирали себе отцов? Чтобы дети выбирали себе отцов. Разве кто-нибудь из детей ответственен за выбор своего отца? Разве я виновен, что у меня это отец? Однако почти во всех религиозных обществах отцов выбирают. Апостол Павел говорит, я родил вас благовествованием. Иногда людей рождают благовествованием, иногда их рождают дальше, к учению. Мы знаем, что существует не одно рождение. Мы знаем, что в Слове Божьем существует три вида рождения. Один может родить к одному, другой может родить людей еще более к высшему виду, на более высоком уровне. И вы становитесь детьми уже другого уровня. Один родил вас благовествованием, вы спаслись, а другой приходит, начинает учить о большем уровне, и вы рождаетесь в другой уровень. Рождение от воды, от духа к престолу. И вы становитесь детьми. Вы не можете выбирать. Вы принимаете учение, которое дает Бог, но вы принимаете его через какого-то человека, и вы становитесь детьми. Вы все дети Божии, тот человек, дитё Божие, но Бог сделал такую структуру, как в семье. Когда мы придем в небеса, мы не будем там подчиняться нашим родителям. Там родители не будут иметь для нас того положения, которое они имеют здесь для нас. Там вполне возможно родители подчиняться детям. Иисус определенно сказал, что некоторые родители будут в аду, дети будут спасенными. Или же будут все в раю, но дети могут занять высшее положение, чем родители. Если родители не посвятили себя, а дети посвятили, заплатили большую цену, возросли в полную меру возраста Христова, дети будут поставлены выше и будут царями и священниками, а родители могут быть где-то в третьей категории. У Бога много уровней. У Него не три уровня. У Него три главных уровня, но каждый уровень имеет очень много уровней. Где будут дети? Поэтому во Христе Иисусе уже там не будет той семьи, там будет одна семья. Он составит из отцов и детей одну семью. Он даже сказал, что некоторые дети осудят своих родителей в ад, в преисподнюю. Интересно, вы скажете, будет ли жалость у этих детей? Не будет. Некоторые родители осудят своих детей. Будет ли у них жалость? Не будет. Вы скажете, как? Сегодня мы говорим с позиции нашей человеческой любви. Все мы произошли от одной крови, от Адама. У всех у нас был когда-то один отец, и у всех у нас одна кровь. Но тем не менее мы слишком привязаны к какой-то определенной категории людей, которых родили лично мы. А потом уже идут дальше, дальше дети, и у вас уже чувства теряются, теряются, теряются. Но я хочу сказать о том, что Дух Святой показывает. Он сказал когда-то фарисеям, дети ваши будут вам судьями. Если я силою Божией, перстом Божьим изгоняю бесов, они говорят, ты бесов изгоняешь силой князя бесовского Вельзевула. Он говорит, а дети ваши, чьей силою изгоняют? Дети вместе с ним были, отцы были против Иисуса. Следовательно, здесь мы встречаем авторитет, мы встречаем теократию Божию. На раменах священников ковчег, это значит ответственность на них. Иисус Навин сказал, не подходите близко, чтобы вам видеть путь, следуйте за ковчегом. И мы следуем. Но есть люди, которые не видят пути, потому что они слишком близко подходят. А когда вы близко подошли, вы не знаете путь. Чтобы видеть путь, надо расстояние, чтобы видеть, куда идти. Не подходите близко. Очень многие люди подходят слишком близко, и когда подойдут близко, они начинают советовать этому священнику, как нести. Или же говорят, давай помогу. Один хотел помочь. Это был Оза. И сразу огонь с неба убил его. Соломон это помнил. Соломон помнил, он тогда был юношей, и он был в этой ликующей толпе израильтян. И клики ликования сменились ужасом. Ужас Божий пошел на народ. Давид испугался. Они же понимали прекрасно, Оза упал, сейчас может падать все общество. Они помнили, что было в народе израильском. Малейшее нарушение, и начинается поражение, когда вы слишком близко. Хорошо, здесь написано, они пошли дальше и несли этот ковчег. И как мы уже говорили, ковчег – это прообраз Церкви Божией. Если Слово Божие прибудет в вас, там написано «Завет Божий». Слова – это завет. И в ковчеге находились завет, две скрижали, завет Божий, который он заключил с ними на Хориве. Теперь, что же произошло, когда они пришли и поставили его? Когда священники вышли из святилища, ибо все священники, находившиеся там, осветились без различия делов. И левиты, и певцы, все они, то есть Асав, Еман, Идифун, и сыновья их, и братья их, одетые в вессонским валами, и псалтирями, и цитрами, стояли на восточной стороне жертвенника. И с ними 120 священников, трубивших трубами, и были как один трубящие и поющие, издавая один голос к восхвалению и славословию Господа. И когда загремел звук труб и кимбалов и музыкальных орудий, и восхваляли Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его, тогда дом Господень наполнило облако. И не могли священники стоять на служении по причине облака, потому что слава Господня наполнила дом Божий. Облако и слава – это одно и то же. Что же произошло? Здесь написано 120 священников, трубивших трубами. Издавали один звук, и певцы, и трубы, и кимбалы, и псалтири, и гусли, и все это слилось в один звук. Здесь говорится об единогласии, единодушии и единомыслии. Прообразно. Потому что все слилось в одно. Вы помните 120 человек. Написано, все же они были единодушно вместе. И когда они пришли к единодушию, единодушие – это дом готов к строению. Вот когда мы придем к единодушию, к единомыслию, полностью все, что произойдет тогда? Тогда написано, облако наполнило храм, и священники упали. И никто не задавал вопроса, это падение от Бога или не от Бога? И почему они упали навзничь? А почему тот боком упал? А почему тот наоборот упал? Никто не задавал этих вопросов. Потому что когда сила Божия придет, и вы упадете, вы не будете задавать вопросы. И там никто их не задавал. Был страх Божий. Это только люди, находящиеся вдали от Бога, критикуют силу Святого Духа, будучи жалкими людьми. Разве вы не знаете, что Дух Святой – это сила? Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. И когда он приблизится к вам, и только его близкое приближение, вы упадете, я упаду, мы не сможем стоять. Все священники упали. Никто не стоял. Почему они упали? Не могли, написано, потому что Господь там был. Вы не можете в присутствии Господа стоять. Вы упадете, вы будете поклоняться Ему. И это падение, то есть будет поклонением, высшей формой поклонения. Спросите тех людей, которые падали под действием Духа Святого, что вы ощущали во время падения? Они настолько счастливы, они вам не могут сказать, что они ощущают. У них нет слов для передачи. Конечно, есть люди, которые падают от нечистого духа в одном и том же служении. Нечистый дух их бросает. И только Дух Святой может раскрыть, если мы придем, кто упал от Духа Святого, а кто упал от нечистого духа. Действует один человек, но всегда в собрании помимо Духа Святого присутствует дух дьявола. Вы скажете, неужели сегодня здесь есть дух дьявола? При любом присутствии и насыщенности Духа Святого всегда присутствует и дьявол. Вы скажете, как это может быть? Потому что у него есть право. И это право даете вы, я. То есть право это значит, если в моем существе какая-то область не посвящена Богу, значит она принадлежит дьяволу. Не думайте, что принадлежит мне. Нет, либо Богу я принадлежу, либо дьяволу принадлежу. Павел пишет, все то, что я хочу делать доброго и не могу, а злое, которое не хочу делать и делаю, это говорит, что живет во мне грех. Дьявол стоит за этим грехом. Если у кого-то из сидящих есть какая-то область, и они что-то хотят делать, и у них не получается, это говорит о том, что эта область захвачена дьяволом, и он находится вместе с вами здесь. Но одновременно в другой области вашего естества, освобожденной, находится Дух Святой. И Дух Святой действует в освобожденной области, а дьявол действует в той области, которая занята им, в одном и том же человеке. Но есть люди, у которых захвачено почти все. С такими людьми очень тяжело сидеть даже рядом. А у человека, у которого больше захвачено Духом Святым, с тем приятно рядом сидеть. Но не думайте, что все полностью освобождены. Когда мы приходим к полному освобождению, тогда мы можем освобождать других. У нас обоняние тогда становится очень острым, и мы чувствуем этих демонов буквально везде, и мы начинаем разрушать их работу. 120 человек – это прообраз начала церкви. Исполнились Духом Святым на иных языках и стали говорить на тех языках. Люди окружали их из всякого народа под небесами, и они заговорили на всех этих языках. Конечно, они говорили и на иных языках, и на языках этих людей. Практически крещенный Духом Святым со знамением иных языков разговаривает с Богом. Язык этот был дан ему, с одной стороны, чтобы он мог общаться с Богом. Когда мы общаемся с Богом, у Бога есть свой язык, не человеческий, ангельский язык. И тогда никто не понимает. Но когда Богу нужно, чтобы понял меня француз рядом со мной стоящий, то Бог через этот же иной язык может по-французски заговорить к нему. Но это не говорит о том, что я получил немецкий язык, а я французский, а я японский. Нет, там написано, если я говорю языками человеческими или ангельскими, а любви не имею. Значит, существуют человеческие языки и есть ангельский язык. Тогда какой же ангельский язык? Японский или русский или английский? Нет, ангельский язык – это не человеческий язык. Никто его не может понимать. И в 14 главе 1 Коринфянам говорится, никто не может понимать. И эти 120 заговорили, как написано, Дух давал им провещевать. Но вы знаете, что произойдет в момент, когда церковь придет к такому единодушию, и священники затрубят трубами? Языковой барьер будет сломан. И мы начнем понимать все языки мира одновременно. Люди, которые войдут в этот состав, будут понимать все языки. Церковь именно таким путем разрушит барьеры. Она придет к полному смирению. Когда была гордость у людей, Бог во время вавилонского столпотворения разрушил башню и дал им разные языки. Смешал их языки. Теперь, когда мы придем к полному смирению, Бог возвратит нам один язык. Другими словами, мы будем говорить на всех языках и понимать все человеческие языки в совершенстве. Вы верите в это? Слава Богу, я тоже в это верю. Это будет именно так. Как произошло при столпотворении, языки были смешаны, так как произошло в день Пятидесятницы, Бог возвратил понимание людей. Первая церковь была ознаменована тем, что ее все люди понимали. Они были удивлены, они были испуганы. Они прекрасно понимали, что это галилеяне все. Они прекрасно понимали, что эти галилеяне не могут говорить на всех наречиях под небесами. Однако каждый слышал на своем наречии всех величающих и славящих Бога. Это будет чудо Божие, когда Дух Святой сломает эти барьеры. Я жду этого. Это будет действительное чудо, которое потрясет весь мир. Это будет сенсация на весь мир. Вам будут представлять и спрашивать, сколько классов закончила? Я не училась. Или я учился всего 4 класса. У меня не полное среднее образование. Вы когда-нибудь слышали, говорили на японском? Никогда. Вы будете говорить на чистейшем японском языке. Вы будете говорить на литературном японском, на литературном английском, на литературном армянском, грузинском, осетинском там, и всевозможном корейском языке. Слава Богу! Но это только те, которые придут в единомыслие и единодушие. Те, которые пойдут под ответственность. Те, которые поймут, что такое ответственность. Те, которые благословят грядущих во имя Господне. Иисус сказал всей религиозной церкви: «Я посылал к вам моих людей, вы их побивали камнями. Иерусалим, Иерусалим, избивающие пророков и камнями, посланных тебе. Сколько раз хотел я собрать вас, как птица собирает птенцов, и вы не захотели. Все остается дом ваш пуст. Говорю вам, не увидите меня, доколе не воскликните: благословен грядущий во имя Господня. Доколе вы не примете своего пастора, как помазанника моего и посланника моего, и не благословите его, вы не увидите меня». Вот почему сегодня церкви пустые. Вот почему они сегодня против устройства Божьего выступают. Ну как это подчиниться одному человеку? Все остается дом ваш пуст. А в пустой дом придет Вельзевул. Увидит, что он пустой. Возьмет всем злейших. Вы увидите, как целые деноминации будут демоническими деноминациями. Как люди начнут бесноваться. Как грехи будут буквально убивать их. Они не смогут делать ничего со своими детьми. Мать, избивающая свою дочь, чтобы она не курила и не блудила, в то время, когда сама курит, пьет и блудит. Отец, избивающий своего сына: «А ну-ка, дыхни на меня». Тот: «Ничего». Что он может услышать, когда он весь уже сам в никотине? Он же прекрасно понимает, что отец ничего не поймет, потому что сам курит. Мать ничего не поймет, но только смотрит, вино становится все меньше. Кто ж может в этот тайник залазить еще? А там уже и дочь, и сын потихоньку причащаются. И сколько таких алкоголиков? Мы не алкоголики. Баночка пива, полстакана вина, стакан вина. Нет. Слово Божие конкретно говорит: не упивайтесь вином. Это не пейте много или мало, а не наслаждайтесь вином и не употребляйте вина. Исследуйте это слово в словаре русского языка. Академический словарь русского языка говорит: слово «упиваться» – это наслаждаться, высшая форма наслаждения. Я упивался воздухом, я упивался ею, своей невестою. Я упивался природой, я упивался свободой. Высшая форма наслаждения. Не наслаждайтесь вином, а наслаждайтесь Духом Святым. Это выше, чем вино. Видите ли, о вине прямо написано: вино умаляет силу мужа. Не смотри, как оно играет и искрится, оно впоследствии ужалит тебя, как змей, и не будет от него ни заговаривания, никто не сможет тебя исцелить. Поэтому Дух Святой сегодня зовет своих людей, посвященных людей. Вы можете составить и войти в состав 120 человек, трубить трубами, блажен народ, знающий трубный зов. Серебряная чеканная труба. Каждый из вас. Не нужно иметь специальный пост, специальное служение. Если вы имеете дух пророческий, возрастаете, вы возрастете, и сойдет дух единодушия. И тогда действительно этот иной язык совершенно станет другим. Барьер языка будет убран. Это самый сильный барьер сегодня – расизм. Никто не может через него переступить. Страх. Что будет? И люди согласны оставаться в своем болоте, но зато знакомом болоте. Они боятся идти. Вы знаете, что они переживают культурный шок. Если вы помещаете его в лучшее состояние, он умирает от шока. Он не идет. Психологи исследуют и никак не могут понять, почему дочь пьяницы выходит за пьяницу. Почему? У нее отец был пьяница, она видела весь этот кошмар со своей матерью. Она выходит именно за пьяницу. Потому что мир этот ей знаком, а она не видела ни пьяного отца, и что такое не пьяный отец. Она не знает, что это такое. И поэтому она готова идти уже на знакомое, страдать, но она знает это, по крайней мере. А вера как раз идет туда, что не подспудно нашему разуму. Бог говорит, это будет для тебя лучше. Иди, не бойся. И у веры появляется мужество, смелость, отвага идти. И мы прорываем эту грань расизма, культуры. Конечно, прежде чем мы заговорим на всех языках и будем понимать все языки, нам нужно в духе и в буквальном смысле слова прорвать блокаду расизма. К расизму относится сектантский дух. Любая секта – это расизм. То, что люди делятся на расы – это одно, но люди делятся на деноминации – это тоже расы, это тоже секты. Куда угодно идите, то есть люди вас посылают в любую деноминацию, только сюда не ходите. Почему именно только сюда не ходите? Что вы нашли здесь такого, что иди к пятидесятникам, иди к субботникам, иди к баптистам, по крайней мере, иди в мир, но туда не ходи. Почему? Да потому что здесь конец расизму приходит. Здесь конец сектам. Здесь смерть религиозному духу. Здесь Дух Святой поднимает наследие свое. Объединяет их. Здесь люди доброй воли. Никто никого не тянет, никто никому не приказывает. Каждый выбирает, дается право выбора, вызов и выбор. И Дух Святой сегодня делает этот вызов. Кто сегодня захочет пойти? И здесь написано, они вместе все сошлись и как один голос. Единомыслие, единодушие, и облако пришло, и все упали. Это говорится о том, теперь Бог начал свое служение. Я жду этого момента с нетерпением. Я не имею в виду, когда люди сегодня падают под действием Духа Святого то там, то сям. Я имею в виду, когда мы прекратим совершенно и начнем наслаждаться, и Дух Святой перехватит полностью инициативу, мы отдадим Ему. Здесь говорится, Дух Святой будет руководить, хотя при наличии этих 120. Вы обратили внимание, здесь 120 и там 120. Здесь начало служения в храме, и там новый храм. Но последний храм, то есть это все тот же, будет сильнее. Я так рассматриваю, что это будет, видимо, какое-то чудо. Я не могу сейчас его полностью толковать. У меня есть кое-какие соображения и откровения, но я не могу их сегодня говорить. Мы сегодня остановимся на этом месте. Слава Господня покрыла, пришла. Я люблю славу Божию. Я люблю это святое облако Духа Святого. Я не соблазняюсь ни от какого действия. Я хочу, чтобы он действовал во всей своей полноте. Давайте все вместе встанем и споем. Такой вопрос. Кто это сыны Божии в книге Иова 1.6.2.1? В книге Иова написано, был день, когда пришли сыны Божьи, пришел и сатана. И Господь сказал, видел ли ты Иова? Он говорит, я обошел землю. Он говорит, видел ли ты этого человека? Он говорит, ну, видел. Ты обратил внимание на его благочестие? А зачем я, говорит, буду обращать внимание на его благочестие? Любой человек будет благочестивым при той охране, которую ты дал. Сними охрану, я посмотрю на его благочестие. Ты оградил этого человека отовсюду. Он говорит, хорошо, я даю тебе эту ограду, ты можешь ее убрать, но берегись, дальше ограды не ходи. И в один день ограда с Иова, охрана Божья была снята. Всех его овец, всех его ослов, крупнорогатый скот, всех его пастухов забрали. Землетрясение разрушило, и все его дети погибли. И только вестники приходили и говорили, «Господин, напали на нас. Армия каких-то иноземцев забрали все стада, убили всех, я один остался». И только один оставался, чтобы сообщить. Сатана делал четко, определенно, оставляя только одного. Он мог и этого одного убить. Он его специально оставлял, чтобы этот один и через этого одного ударить Иова так и посмотреть на его благочестие. Иов стоял, и когда ему принесли все эти вести, он сказал: «Да будет имя Господне благословенно». И опять пришли, написано, сыны Божьи, и опять пришел Сатана. Ну что, ты видел его? Он остается благочестив. Что ты можешь сказать о нем? Конечно, будет благочестив. Кожа за кожу, а за жизнь человек все отдаст. Дай мне коснуться его. Он говорит: я тебе даю коснуться, но берегись, жизни его не отдаю. Иов попал в жестокую проказу. Эта проказа была смертельной, но Иов не знал, что она была не смертельной. Иногда мы также не знаем, что многие вещи не смертельны. Вы скажете, тебе был задан один вопрос, ты отвечаешь на другой. Да, я увлекаюсь. Кто эти сыны Божьи, которые пришли, пришел сатана? Почему Бог выслушивает и рассказал нам диалог с сатаной, а не с сынами Божьими? Вы обратили внимание, что Священное Писание нам не раскрыло диалога Бога с сынами Божьими, а раскрыло диалог с сатаной, с противником Божьим, с дьяволом. Сыны Божьи – это не люди, которые здесь предстали перед Богом на тот момент. Был день, когда пришли сыны Божьи, когда и тогда пришел и сатана. Вы скажете, ангелы не называются сынами Божьими, они ангелами. Ибо кому, когда из ангелов сказал: «Бог ты, сын мой, я ныне родил тебя». Следовательно, ангелы не сыны. Но почему здесь названо сын? Это такой перевод. Это были ангелы Божьи, которые отвечали за какие-то области, за какие-то уровни. И все, что у Бога есть во всей вечности и во времени, у него есть ответственные слуги, которые отвечают. И приходит день, когда они должны отчитываться. И несмотря на то, что противник, сатана, воспротивился Богу, однако он подчиненный, и Бог продолжает оставаться Богом его, и он приходит к нему как к Богу, чтобы дать ему отчет. Сатана приходит и дает пред Богом отчет. Но во время, когда он приходит и дает отчет, он пытается клеветать на святых. И он приходит давать отчет. Вот только по этой причине он приходит в небеса. Он приходит для отчета. Бог призывает его: «Ну иди сюда». Отвечай. Почему здесь ангелы названы сынами Божьими? Хотя они не сыны Божьи, они духи-служители. Они не рожденные от Бога, они сотворенные. Но почему Слово Божие назвало их сыном, или почему перевод такой? Дело в том, что они сынами названы потому, что они полностью последовали за ним добровольно. Бог сотворил ангельские иерархии, весь ангельский мир, и сотворил их свободными, и дал им право выбора, как и человеку. Он дал им выбрать, следовать за ним или извратить свои пути. И один херувим извратил свой путь и увлек за собой еще треть ангелов, и они извратили свой путь. А вот эти не извратили. И апостол Павел говорит о Тимофее: «Он последовал мне, как сын отцу». То есть имеется в виду, когда вы полностью добровольно следуете за человеком, как сын отцу. И поэтому нет у нас терминологии такой богатой, чтобы сказать, но здесь показываются слуги Божии, которые никогда уже не падут. Здесь показывается о тех Божьих слугах и ангелах, которые не падут ни при каких искушениях, потому что они уже были испытаны. И когда они были испытаны, теперь у них есть звание, то есть одна сторона – это сын. Конечно, они не могут быть такими сынами и дочерями, как мы с вами, потому что за них не проливалась кровь. Они с удовольствием хотели бы поменяться судьбою и занять наше место. Михаил Архангел разменялся бы судьбою с самым наименьшим святым. С удовольствием. Написано, во что желают проникнуть ангелы. Они томятся, они желают проникнуть сюда, потому что церковь для них что-то божественное, великое, неприступное. Через церковь ангелы будут понимать Бога глубже, чем они понимают сейчас. Вы думаете, что ангелы знают его больше, чем знаете вы? Нет, ангелы больше не знают Бога, чем знаете вы. Вам кажется, это не так. Вы хотели бы видеть ангела, который придет и будет учить вас. Ангел будет учить вас тому, что Бог ему скажет. Но в вашем духе находятся такие сокровища, что ангел может увидеть через ваше сокровище Бога. Так близко, как он его не видел никогда. Именно служа вам, ангелы могут видеть Бога так, как не видели никогда. Потому что он живет в вас. Он вездесущ, он одновременно в небесах, но он одновременно в каждом отдельно сидящем человеке, рожденном свыше. И какие бы вы ни были, с какими бы недостатками ни были, эти недостатки ни в какое сравнение не сходят с тем сокровищем и богатством, которое живет в вас. И они готовы сносить все эти недостатки только ради одного, чтобы увидеть это сокровище в вас. Они могут его видеть. Служа вам, мне, они видят это сокровище, и они наслаждаются этим сокровищем. И поэтому они с удовольствием служат святым, несмотря на их низкое падение. Они понимают, что мы во плоти, мы не видим той славы, которую видят они. Они понимают, что они приближены по-другому. Они совершенно оторваны от плоти, и желания плоти у них нет. Желания помыслов у них нет. Они видят то страдание, они видят те муки, те усилия, которые мы предпринимаем, и они восхищены буквально. Поэтому здесь они названы сынами. Сынами называются те ангелы, которые испытаны и следуют как сын отцу, хотя они и не сыны на самом деле, но одна сторона у них есть, как сын следует отцу. Поэтому нельзя просто хвататься за слово и говорить, они не сыны. Или же, кто это приходил? Сыны Божьи приходят для отчета. Бог нас не будет призывать для отчета в свое время. Мы будем все время с Ним общаться. Поэтому сыны Божьи – это ангелы, которые приходили и давали отчет пред Богом за те области, уровни, в которых они находились. Ангелы Божьи служат всем людям. Ангелы Божьи охраняют невозрожденного человека. Каждый невозрожденный человек находится под ангельской охраной. Только с нечестивого человека снимается охрана, и только нечестивого не охраняет Бог. О нечестивых людях сказано, сатана достанет одесную его. Иисус молился в духе своем через Давида, сатана достанет одесную Иуды. Так Иисус благословлял своего противника, врага, бывшего апостола, которого он любил до конца. Написано, он сущих в мире до конца возлюбил. До тех пор он любил Иуду, пока сатана не вошел в него. И когда сатана вошел в него, тогда он сказал, сатана достанет одесную его. Апостол Петр сказал, что Давид молился этой молитвой. Это молитва Иисуса о Иуде. Как Давид молился об Ахитофеле, сатана достанет одесную его. Петр перевел, что эта молитва была Иисуса об Иуде. Поэтому Иуда пал. Вот почему нам нельзя благословлять нечестивых людей. Невозрожденный человек находится под такой же атакой сатанинских стрел, как и возрожденный. Но дух невозрожденного человека находится в нейтралитете, и сатана не находится в его духе. Вот почему, общаясь с невозрожденным человеком, мы не оскверняемся. Павел говорит, иначе вам надлежало бы выйти из мира. Я не говорю, чтобы вы не сообщались с блудниками мира сего. Можете общаться с блудниками мира сего, вы не оскверняетесь от них. Вы оскверняетесь от тех, кто, называясь братом, остается в блуде. Потому что блуд и всевозможные грехи пьянства, ереси, клевета, раздражение, распри, разделение, все это исходит из сердца и оскверняет. А у этих людей наоборот. Вы скажете, если я впал в блуд, значит я нечестивый? Нет. Давид впал в блуд, но не был нечестивым. Я говорю о падении, когда это падение из сердца исходит, а есть падение исходит из снаружи. Нечестивый человек не желает каяться никогда. Нечестивый человек, еще раз повторяю, у него нет чувства желания к Богу и нет чувства мук и страдания от греха. Если у вас есть желание чистоты и желание освободиться от греха, это говорит о том, что вы не нечестивый человек. Вы просто захвачены извне. Я приведу слова Писания. Давид говорит, если бы я видел беззаконие в сердце моем, не услышал бы меня Господь. Падение Давида в блуд было не из сердца, а извне. Нафан подтвердил это, потому что это был странник. Вы помните, мы говорили об этом. Он ему привел притчу. Пришел странник, и ты взял вместо того, у тебя целое стадо овец, а ты взял одну овечку у своего соседа. Она была у него одна, и заколол ее. И когда Давид сказал, я должен умереть, он говорит, ты не умрешь. Потому что это странник, это извне, это не из сердца пришло. Многие грехи у святых, которыми они сегодня связаны, они не из сердца пришли вашего. Они пришли извне и оковали вас, и держат вас в своих цепях. Как вы можете это определить? Нечестивый человек стремится к человеческой славе. Оно исходит отсюда. Он стремится к человеческой славе, он имеет вид благочестия, он приходит как ангел света, он полностью похож на своего отца-змея, который... как ангел света предстает. имеющий вид, а внутри полностью другой. У него нет желания открыться, сказать, смириться. У него гордость, как у его отца. У детей же Божьих, которые согрешают, у них смирение. Но Дух Святой хочет поднять их, чтобы они правильно смирялись. Они неправильно смиряются. Они смиряются до такой степени, что говорят, я не достоин спасения. Бог меня больше не слышит. Ты достоин спасения. Бог тебя слышит. Бог тебя любит. Если ты хочешь избавиться, значит, Бог тебя слышит и Бог тебя любит. Как только ты это узнаешь и сделаешь усилие, ты будешь свободен. Потому что Бог продолжает тебя любить. И Бог тебя не осуждает. Он хочет тебе помочь встать от твоего греха. Поэтому нечестивый человек, он оскверняет людей. А невозрожденный человек не оскверняет людей. Поэтому мы должны благословлять всех святых и всех невозрожденных. Но мы не можем благословлять Иуд, нечестивых людей, которые имеют вид благочестия, силы животрепшейся. Вы не можете знать всех этих людей. До тех пор, пока Дух Святой не высветит эту личность, и она не будет отлучена от церкви. И только когда человек отлучен, только тогда вы прекращаете с ним общение. И не говорится о том, что все отлученные нечестивые. Иногда отлученный человек снова возвращается, кается. А есть люди, которые уже никогда не возвратятся. Притом, как правило, есть люди нечестивые, которые вошли, Дух Святой будет выводить их. Их невозможно будет отлучить, даже потому что они будут иметь вид благочестия. Вы не сможете уличить их в каких-то особых грехах. Но у них там будет именно такой опасный религиозный демон, который будет разрушать дело Божье больше, чем какие-нибудь сатанинские культы. И именно сегодня эти демоны через таких людей сделали больше вреда в церкви и не впустили людей в церковь больше, нежели какие-то культы. Поэтому сыны Божии – это те, которые идут за Господом, они уже испытаны. И антихристы, слово «противник» – это антихрист. И антихристы – это те, которые выступают против смирения. У них ложное смирение. Истинное смирение приводит людей в единомыслие, в единодушие. Истинное смирение находит в человеке что-то доброе и развивает его. Они ищут в нем какие-то плохие качества. Вы приходите в церковь и слушаете проповедника, и ловите его на слове. Вы не слушаете, что Бог хочет сказать, а вы ловите на слове. Он не так сказал. О, вот это слово, а этого там не написано. Если бы Дух Святой действовал через него, он не попутал бы имена. Дух Святой действует через меня, я путаю имена и путаю места Писания. Но я не путаю мысли. Вы понимаете, когда Писание писалось, там не было глав и стихов. И потом, если я попутал имена, для меня не имя главное, а событие, мысль. Апостол Павел сказал, если я невежда в слове, но я не в познании. Но я могу себе сказать, что в познании я не являюсь. То есть, ну, что я знаю все, я совершенен. Да, я невежда и в познании, и в слове. Я и в том невежда, и в том невежда, но я все время возрастаю в Боге. Я все время вижу больше и больше, и, видя больше, я в то же время вижу еще больше бездны. Вне этого круга, который мне известен, я вижу бездну богатства и премудрости. И поэтому, когда вы найдете еще такого человека, следуйте за ним. Потому что Он приведет вас прямо к Богу. А эти люди, которые костенели, говорят вот только так, и не иначе, они вас приведут прямо в бездну. Мы сейчас будем молиться. У меня здесь еще есть одна записка, но я потом ее прочитаю на следующем богослужении. Это просьба. Я попрошу сейчас всех встать.